От нее попробуй не сбеги. Она та еще язва, а муж еще оказался и слабее, чем она, навязанный кланом политический брак. И пусть, что Ханна, что Киба, будут сильными шиноби в будущем, ее муж откровенно довольно слаб. Вот она его и кошмарит. Видать, у бедолаги опять нервы не выдержали. Помоги мне его найти. С чего это? Ты же из клана Инузука. Отследить не можешь? Не понял вопроса Минато. Он научился прятать свой запах, что и следовало ожидать от Инузуки. Хоть чему-то да научился, кивнул я. Проект о госпитале унижает честь нашего клана, говорил Сидиахьюга. Нашему клану совершенно не пристало использовать свою дадзюцу для диагностирования болезней, принцесса Цунаде. А говорил я Цунаде, что слишком рано выносить данное постановление на совет. Сидя осталось совсем немного. Еще чуть-чуть и на его место главы клана сядет Хиаши, а он, в отличие от своего отца, относится к Ильонинам с уважением. И ведь он прекрасно все понял еще до этого заседания. Последнее время я выполняю то, о чем говорил со своим отцом Икеем. Я ограничиваю власть кланов, добавляю им обязанности, в то же время активно устраняя от власти. Но до финальных аккордов далеко. Пока решение и имеется в виду вопросы войны и мира и еще ряд важнейших вопросов, прерогатива Совета правления, куда входит Совет Джонинов и Совет кланов. И я не могу, пока, обойти это правило. Вот они и пользуются этим. Они, кланы, я пока недостаточно ослабил их. Спрашивается, почему я ограничиваю кланы, когда сам из клана? Причина не в желании уравнять мой бывший клан и все остальные. Причина кроется в том, что такая система себя изжила. Система, в которой важные вопросы решались голосованием, где голоса покупались, а ведь возможно особенно с мелкими кланами, которых, как выяснилось, пруд-пруди. Мелкие кланы – это своего рода паразиты листа. У каждого клана есть свой голос. И чтобы мне хоть что-то протащить сквозь совет правления, я должен буду полавировать между кланами. До этого вопросы касались ограничения других кланов, но теперь дошло до Хьюг. То, какую бучу поднял Сидя, надо было видеть. Агитация, прилюдное непризнание меднинов. Такое ощущение, что бедолаге женщина отказала, хотя так и было. Чисто для интереса, спросил у Данза, в чем сыр-бор. В итоге Данза поведал мне историю красивой любви и быстрой ненависти. Красивая медичка попала в команду и на поле боя. Там ей приглянулся великий и ужасный, но на тот момент только ставший чунином Данза Шимура. Сама медичка приглянулась Сидя, а девушка оказалась темпераментной. В итоге, Сидя остался с носом, Данза, с девушкой. С тех пор юный, на тот момент, Сидя вырос в главу клана, и ненавидит медиков, ведь на тот момент он был юным и романтичным мальчиком и цветы дарил и ухаживал красиво. Вот так из-за немного даже комедийной истории, может пострадать лист. А Сидя начал буравить меня взглядом своих белых глаз. Чё вылупился? Ждет, когда Хокаге скажет свое веское слово. На самом деле, ваш проект еще жутко недоработан. Цунаде-сан, начал я, твою мать, он идеален. Просто сейчас не время. Надо бы отправить его на доработку, модернизировать госпиталь, обучить персонал к главному действу мы успеем. Куда торопишься, блондинка? Поэтому я даю вам, ну, скажем, год, на его доработку, а затем, возможно, достопочтенное собрание его примет. Я мог бы просто продавить этот проект. Нара, Акимичи, Яманака, Учиха, Синджу, Инузука и Сарутоби смогли бы провести этот проект. Ряд малых кланов присоединился бы к нам, все остальные у Хьюг. Но я лавирую. Сейчас я не могу позволить принижать Хьюг. Сидя привел меня к власти и поддержка такого акта неуважения чревато. А вот с Хиаши обойтись так будет проще простого. Осталось только прописать втык Цунаде, за внезапное форсирование событий, даже меня не предупредило. И можно выдыхать. Мой второй ребенок родился 10 октября. Это, если что, день рождения оригинального Наруто из канона. Роды прошли легко. И в измерении жаб, горы Мёбаку. Джирая посопротивлялся, но получив втык от бабули Шима, сдался и провел для нас обратный призыв. Теперь у меня есть еще один мальчик, Аки по договоренности с Кушиной, он Узумаки. В этот раз никакой учиховской красоты, он истинный Узумаки со следами усов лисьих и красными волосами. Фамилия Узумаки, волосы, точно Узумаки, но спокоен, как Учиха. Вот ведь парадокс, Рейдин носит фамилию Учиха и является электровеником, как все дети Узумаки. А Аки, спокоен, везде спокоен, даже почти не плакал. Ладно, я встал и подошел к окну. Завтра у нас прибытие Тейма Мачизуки, и мне есть что ему показать. Лист окреп, стены покрылись печатями, шпионов мы выловили пачками. Было убрано аварийное жилье, все отреставрировано и перестроено. Это очень важно для гостей, попасть в комфортное место. А уж Тейма, который за все это время так и не закрыл свою миссию С-ранга, для него важна Хината Хьюга. Какая жалость, но у меня уже есть примерный план действий, как сделать так, чтобы оставить облако с носом и капитана барьерного отряда, Хизаши Хьюга под удар не подставить. Ниджи, его сын, не вырастет таким засранцем. Может, и Хината раскроет свой талант куда как раньше, чем произойдут события Шиппудина. Когда я стал Хокаге, я просто не мог игнорировать уровень сил своих подчиненных, и я сделаю все, чтобы все мои шиноби были сильны. Глава 47. Тень огня четвертого поколения. 11. Политические игры. 1. Как можно оставить целое селение с носом? Вот уже 3 года с небольшим, даже нет, пошел 4-й год. Я являюсь Хокаге, и я примерно представляю, что такое политика, и немного в ней поднаторел. Хирузин лично дал мне пару уроков, разъяснив, что говорить следует, а что нет, о чем можно попросить и кого, как поступить в той или иной ситуации. И после того проекта Цунаде, я был съеден с Идя Хьюга. Бедняга не только переживал оскорбление в виде той любовной истории, он еще искренне верил, что Хьюги способны только калечить, и выносил мне мозг с целью: подберите нашему клану еще боевую специализацию, а не то парочка детей Хьюг уже попали под нашу агитацию и записались на медицинские факультативы, которые вела Шизуни Като. Я послал его с детьми разбираться самому, параллельно выписав Шизуни, вести уроки максимально увлекательно. Но отбиваться от вполне себе яростных нападок мне осталось недолго. Точнее, после инициации Ниджи Хьюга и получением им самим проклятой печати, ограничивающей силу, или что они там ограничивают, наследницей клана признали Хинату. А текущий глава клана, Хиаши, даже среагировать не успел. Буквально на втором сборе кланов, на котором он участвовал, мы приняли этот проект. Мне даже немного стыдно перед Хиаши, хотя он относился к стезе медика гораздо более благосклонно. Но мы отвлеклись от более важной темы. Тейма Мочизуки. Данза даже хотел, в своей манере, его прирезать. Тейма оказался тем еще ходоком и повесой, и это при живой жене. Так что свидание с медовой кунаичи бедняга бы не пережил. И встретил бы он смерть в объятиях рая, точнее чресла одной из красоток спецотряда Данза. Но я, волевым решением, которое далось мне очень тяжко, прервал его поток мыслей. Облако сразу поняло бы, что к чему, а это чревато ухудшением отношений с ними. И хотя я, в прямом смысле этого слова, выступил гарантом мира, прибив их предыдущего Рейкаге, ухудшать отношения нам с ними не время. А вот состричь компенсацию за попытку похищения секретов можно и нужно. Это дело благое, благо есть что стричь. У облака есть много сильных техник стихии молнии, но не техники молнии волновали меня, а парочка узумаки, находящихся в застенках Иханбу, которых они используют, как генератор печати и барьеров, а также, полезных и сильных детей. Естественно, обменять Тейма, будь он хоть трижды председателем совета джонинов и советником Рейкаге, на узумаки возможным не представляется. Но кто запрещал мне попытаться? Эй будет унижен фактом проваленной миссии. Вдобавок, у нас есть Шисуи, Инаичи и вообще, целый штат менталистов. Покопаемся в памяти. Уверен, у джонина есть целый вагон полезной информации о своей деревне. Мы можем также подействовать более тонко. Катамацу Камишисуи позволит получить высокопрофильного шпиона прямо в стане облака. Идеалистом я не был, война может вспыхнуть из-за мельчайших причин. Так что, рассматриваем множество вариантов. Я не исключал варианты стратегический. У Риа наверняка есть парочка кабинетных задумок, как бы обеднить территорию страны молний. Факт похищения Хинаты можно будет использовать при переговорах. Параллельно я отслеживал ситуацию с деревней Скрытого Тумана. Дела там шли с переменным успехом. Открытое вмешательство, которое запросила Мейтеруми. Она спросила, не хочет ли Хокаге ввести войска, что я отклонил сразу. Во-первых, мы тут с облаком разбираемся. Во-вторых, мы только-только начали восстанавливаться после потерь Третьей мировой войны Шиноби, а вторжение на территорию страны Воды сулит нам как минимум начало Четвертой мировой войны Шиноби. Как бы не были бедны другие селения после войн, на новую войнушку они точно сбегутся. Так что я ограничился туманными обещаниями и посылками медикаментов и продовольствия. Опосредованно подтачивать силы Егуры Каратачи, затем намекнуть Мей, когда она примет шляпку, кто ей в этом помог. Вот наш путь, и идти по нему мы будем до конца. Параллельно удалось направить мир по рельсам канона. А именно, мы откусили огромную часть пирога в виде новых заказчиков, которые раньше выбирали между Суной и Канахой. Теперь большинство людей предпочитают лист, что вызвало не самые приятные инсинуации со стороны расы в мой адрес. Но мне как-то по боку, я уже решил, каким образом я уберу из этого мира местного создателя крестражи. Орочимару сделает все то же, что и в каноне, кроме последнего. В конце я сам нападу на него и прибью. Нерационально ли подставлять свою деревню? Ну так, заставить эту змеюку выйти по-другому не выйдет. Он должен заявиться на экзамен на Чунина. Намеренно ослабим защиту. И вуаля, Орочимару умрет. Ну, если он удерет, тогда дело плохо, конечно. А удрать он вполне способен, он может даже воскреснуть из проклятой печати. А ведь в том экзамене будет участвовать и мой сын, судя по возрасту. Ну да ладно, я смогу уберечь сына, а вот как я объясню Кушине, что защита, при всей ее работе, как мастера барьеров и печатей, и моей работе по реформированию барьерных отрядов пропустила Нукинина. Вот здесь будем думать. И еще одна проблема. Риа и его отряд 12 ниндзя-защитников. Проблему составляет одна из двух шестерок, которую возглавляет Казума. Сей индивид считает, что я – атавизм, от которого стоит избавиться. По сути, он не видит смысла в тени огня, как управляющим, ведь у нас есть даймё. А то, что достопочтенный даймё не бум-бум в управлении шиноби, он не знает. Он не понимает, что именно Хокаге является средоточием порядка среди всех кланов шиноби и шиноби в частности во всей стране огня. Что делать с анархистом? Убить. Приказ отдан, Асума получил бумаги. Не удастся ему, тогда его атакуют анбу, которых послал старый маразм, перестраховщик божественного уровня. Стоял солнечный день, зимой в листе не холодно, но снег выпадает. И вот он, день встречи послов страны молнии и облака. Я, Кахару, Митакада, Хирузин и Минато стояли на центральной улице листа. Народ тоже столпился на улицах. А как же, многие простые люди только слышали о стране молнии и деревне облака. Для простых обывателей эти субъекты, какие-то далекие названия, которые им показывали на карте в школах. А тут вот они, темнокожие, негры от мира шиноби вошли в деревню. Тут же деревня разразилась приветственными вскриками. Послы пришли. К нашей группке вышли послы даймё страны огня. Все мы были одеты в максимально праздничные одежды. Я напялил на себя традиционный наряд Хокаге. И если наши послы, фактически, отправились здороваться с послами страны молний, то я не спешил. Не по чину, он глава совета джонинов, аналогичную должность у нас занимает Шикаку Нара. Вот он и пошел расшаркиваться с ним, а затем, довел его до меня. Хокаге сама, почтительно произнес Тейма. Рад вас видеть. Тейма-сан, кивнул я на его приветствие. Добро пожаловать в скрытый лист. Надеюсь, вам понравится моя деревня. А да, ваша деревня вызывает восхищение, произнес он, такое ощущение, что даже не слукавил. Я рад за вас, кивнул я. Что же мы стоим? Шикаку проводит вас, господа, по вашим комнатам. Один взгляд, и Шикаку, и часть джонинов и чунинов бросились выполнять приказ. Я взглянул на Анбу в черном плаще. Едва заметным кивком я указал на Тейма. Анбу кивнул и исчез в толпе. Итак, дело сделано. Но в первую очередь, дипломатия, а затем мы уже сможем, проследив, узнать, что он задумал. В резиденции Хокаге было шумно. Очень шумно. Это первый визит столь высокопоставленных гостей. Посыльные носились туда-сюда, я даже не смог нормально поработать. Ладно, тогда скинем бюрократию на Минато. Пусть отрабатывает свое звание заместителя Хокаге. Ну что, спросил я у Данза, вошедшего в кабинет. Он не спрашивал ни про одну из важных точек в нашем селении. Шикаку провел его по третьему маршруту и закончил экскурсию в районе Красных Фонарей, где сам Тейма пошел знакомиться с местным контингентом. Понятно, кивнул я. Переговоры стартуют завтра, пробыть они должны дня 4. В принципе, все пункты договоров устраивают даймё, так что тянуть он не видит смысла. Страна Мороза будет включена в нашу сферу влияния, как и страна горячих источников. Эти пакты, по сути, надругательство над страной молний, но войну-то они проиграли, и ведь правда, они лишились своего Рейкаге, удар не в бровь, а в глаз. От такого урона Кума не смогла оправиться. Репутация, а что важнее, сила. Эй, в среднем зачете Каге шел на 4-м месте. Сильнейшим, на текущий момент Каге, по опросам сведущих деятелей, который любит собирать статистику, является Цучика Геанаки. Не то чтобы старпер был сильнее меня, сильнее он за счет своего элемента пыли. Я не знаю, как себя поведет его особенность в столкновении с Сусанаа, и как-то вообще не хочется проверять. Второе место, вот уже четвертый год, уверенно держу я. Сражение с разбушевавшимся Кьюби подняло мой авторитет, и я потеснил четвертого Мизукаге в сторону. Ведь у него только трех хвосты, а я сдержал девятихвостого. Далее идет Ягура, затем Эй, и где-то на пятом месте разместили расу из песка. Стоит заметить, что эти рейтинги жутко относительная штука. У каждого из Каге есть свои особенности, которыми они способны переломить ход сражения даже с чуток превосходящим их противником. К примеру, Анаки и стихия частиц против меня. У расы не будет и шанса против Эя, зато тот сможет выстоять против Ягуры. Да-да, я пока считаю его Мизукаге. И так до бесконечности. Что же, осталось только завершить переговоры. Дипломатический этикет, чтоб его. 4 часа мы утверждаем границы. Страна молнии зацепилась за торговые фактории. Если отдает территории, то хочет сохранить хотя бы ресурсы. Но наши дипломаты не лыком шиты и доказывают и так и этак. А я откровенно скучал. Договор между военными структурами в виде Канахи и Кума является формальностью. Подпишут наши послы договор, и мы подпишем. Не подпишут, мы пошлем друг друга к Биджу под хвост в дипломатичной форме. Тейма, наоборот, слушал очень внимательно. Итог второго дня этой делегации не утешал. Вроде бы легкий договор, но к соглашению мы не пришли. Вскоре последуют еще 2 раунда переговоров, пока послы свяжутся, посредством местного аналога скайпа, со своими даймё и уточнят условия. На 3-й день состоялись 2-часовые переговоры, на которых я охреневал с наглости страны молнии. Они требовали гораздо больше, чем вчера. Впрочем, Риа при всей своей нерешительности, в долгу не остался. После оглашения его требований, глаза блюдцами были даже у видавших виды старейшин, и начались новые торги. Действовали они по принципу Леонида Гайдая, вставившего в свою бриллиантовую руку ядерный взрыв. Тогда он потребовал у цензоров: уберите все, но оставьте взрыв. Дипломаты же требовали друг у друга забрать то или иное условие из договора. В итоге таким образом мы приходили к компромиссу. Даже предварительный вариант договора набросали. Сегодня очередной сеанс связи с даймё и спрашивается, а почему они сразу по телеку утрясти не могли друг у друга, и можно выдыхать. Хокаге сама ко мне подошла, кунайчи и занбу. Чего, ворона? Спросил я у девушки. Указанный объект был замечен неподалеку от клановой территории Хьюга. Каковы ваши приказы? Есть, осталось подсечь на горячем. Просто отловить его не выйдет. Нам нужен скандалище. Идан за это понял, поэтому и не трогает. Продолжать следить. Хай, девушка скрылась в шуншине. Хокаге сама, ко мне подошел один из послов. Господин Риа хочет с вами переговорить. Я кивнул и направился в комнату видеосвязи. Риа-сан, поприветствовал я даймё. Сиджи, кивнул в своей ленивой манере Риа, давно не виделись, как деревня, как семья. Слышал, у тебя снова сын родился, везунчик. У меня уже 2-я дочка. Риа-сан, улыбнулся я, с даймё мы дружим. Он любезно выделяет деньги на деревню, причем, когда я принес ему новый бюджет, который был, как старый, но увеличенный в 3 раза, а что поделать, мне нужны были те реформы, он, пусть со скрипом, но бюджет утвердил. И в этом году некоторые из программ дали свои результаты. Последний выпуск оправдал самые смелые ожидания. Все в порядке. Деревня растет. А семья? Ну да, Аки родился в октябре. Вы еще тогда прислали мне отменный чай. Благодарю. Как там мадам Шиджими и Тора? Когда следующий забег? Письмо письмом, а лично поздравить тебя все же ценнее. Улыбнулся даймё. А насчет дорога и ее питомца? Думаю, через недельку будет у вас. Отлично. Есть тут одна команда. Задания последние 2 выполнили из рук вон плохо. Любовный треугольник у них образовался, и раскидать их не могу. Вполне себе сработанный состав, да и некуда. Никто не погиб, времена тихие. Ну ничего, сгною на миссиях Д-ранга, половит Тору, вмиг остепенятся. Это хорошо. Но теперь о делах, Риа-сан. Эх, вздохнул даймё. Мне не нравится разговор, который они ведут с нами. Мы никак не можем отступить. Нет ли у вас способа повлиять на мнение наших гостей, ГММ? Да, у вас же Шисуи, кивнул даймё. Шисуи сможет повлиять на них, но вот основное решение примет даймё страны молний. Они лишь могут попытаться убедить его. Но у меня есть решение. «Я ничего не могу обещать, Риасан», — грустно сказал я. «Шисуи сейчас на миссии, но я попытаюсь что-нибудь придумать. Рассчитываю на тебя», — улыбнулся Даймё. Я кивнул. За камерой заметил Данза. «Мы вышли из комнаты. Что будем делать? Если Тейма и сделает свой ход, то только перед уходом из деревни, Ксо. И солгать никак нельзя. Стоп, Аба, отец. Он сможет внушить ему Шаринганам нужную мысль. Нет, это игра на грани фола. Я не могу позволить себе так рисковать. Надо что-то другое. Хаэм, Хокаге сама», — подошел Маритома Йосера, министр иностранных дел. «Довольно упитанный мужчина средних лет. Господин Даймё попросил меня потянуть время на завтрашних переговорах. Может, вы сможете предпринять какие-нибудь действия? Маритома-сан, а так ли нужны эти договоренности стране огня?» «Ну», — протянул министр, — «они сулят огромную выгоду, с учетом того, что бюджет на ваше селение увеличили. Дыры в казне нет, но министр финансов жалуется, что мы играем почти в ноль, а это не есть хорошо. Но большую выгоду получит страна молний. После поражения, да, благодаря вам, считайте поражение в войне, ей жизненно необходимо обезопасить границы, а пакт о ненападении им в этом поможет. Забор нами сфер влияния – болезненная цена, на которую им хватает гордости не согласиться. Но им надо, чтобы лист не смотрел в их сторону, лет 10, а посему пакт необходим им самим. Но, никаких дыр и прочее. Вот что, Маритома-сан, а не можете вы сказать, что переговоры больше не интересуют страну огня? Что вы имеете в виду? Прогнать их? Но, тогда, я словил его в иллюзию и продолжил говорить в ней. Их шиноби планирует кое-что очень нехорошее в отношении листа. Если мы словим его на горячем, у вас появится возможность додавить их. Соглашайтесь. Хорошо, кивнул Маритома, но если по вашей вине, если по моей вине все сорвется, беру ответственность на себя, клянусь именем Хокаге. Если и играть, то ставить все. Вдобавок я был уверен в Тейма и желании Кума заполучить Гейкуган. В крайнем случае, мы просто вырубим его и выбросим на территории клана Хьюга, или же другого великого клана, или же создадим скандал с другими послами, благо их тут достаточно, а раздуть скандал Данза сможет даже с Искорки. Маритома довольно резко высказал послам из страны молнии все, что о них думает, и, по моей же просьбе, мягко намекнул, что Коноха уже показала им свою силу, и с радостью покажет еще раз. В общем, опять я начал играть на грани фола. Третий как-то сказал, что когда-нибудь я доиграюсь. Но, когда это еще будет? Ночь опустилась на скрытый лист, звезды высыпали на небо. А что делает достопочтенный Хокаге этой ночью? Играет со своими детьми, греет постель, или может? А нет, я решил лично проконтролировать, что все будет правильно. Действовали мы в обход Хьяши. Технически, мы не знаем, что замыслил Тейма, просто решили проследить. А Хокаге как объявился на месте происшествия? Ну, так я нанес вечерний визит Хьяши и шел домой, а тут заметил крадущегося и что-то делающего с защитой квартала, посла и решил глянуть. А посмотреть было на что. Хикару Хьюга, жена Хьяши, была той еще завидной красавицей Коноха. В моем личном рейтинге по красоте она уступала разве что Кушине и Микото, но это все лирика для юных романтиков. Я же решил глянуть на прозу, а именно на Тейма, что ломанул защиту квартала и двинулся внутрь. Все, теперь не уйдет от ответственности. Я проследовал за ним, перепрыгнув забор. Насколько я правильно помню, кратчайший путь ухода из квартала. Я стал прямо на выходе и прикрыл глаза. Тень от забора закрывала мое лицо. Тейма не заставил ждать. Вот он и маленькая Хината, которая смогла бы побить все рекорды Милоты и Кавая, у него на руках. Глаз потерян навсегда. Эти слова звучали, как приговор для Тейма Мачизуки. Еще во время Второй мировой войны шиноби он смог добыть Гейкуган, точнее ему его подарили. О, настолько удобное дадзюцу стоит поискать, недаром оно входит в сандэй дадзюцу. Способность разглядеть все, во всех направлениях. Ему повезло, невероятно повезло, и Тейма пользовался своим глазом идеально. В Третьей мировой войне шиноби он должен был засиять, как сын третьего, как тот же Хокаге Листа, но, не сложилось. Встреча с жалкой девочкой из тумана полностью поставила крест на нем, на пользователе дадзюцу. А то, что эта девочка, гений кровавого тумана, обладающая смесью довольно опасных стихий, он не смог ее убить, и это его бесило. Более того, он потерял свой гейкуган. В деревне облака на него смотрели со смешками, смеялись даже дети. Поэтому, когда он узнал о миссии по добыче дадзюцу, на которую хотел отправиться сам Рейкаге, а ведь и действительно хотел попасть на переговоры в Канаху, чтобы выкрасть некоторых детей оттуда, и они бы успели уйти. Но Тейма выпросил у него эту миссию. За Рейкаге Анбу Канахи следила бы в оба глаза, а за ним почти не смотрели. Так что он наметил список детей. Выкрасть Учиху Саски он не смог бы, да и Учиху Рейдина, сына Хокаге, он достать точно не сможет. Жена Хокаге, Джин Чурики, победившая лиса. Так что оставался вариант с Хинатой Хьюга. Тем более переговоры зашли в тупик, значит, ему пора действовать. Что будет с девочкой в облаке, Тейма знал. Сначала у нее заберут оба глаза, а затем, когда она подрастет, ее используют как инкубатор, давая возможность всем сильным шиноби заиметь от нее потомство. Затем образуется целый клан Хьюги из облака, и его любимая деревня станет обладателем легендарного дадзюцу. И он благодарил Ками, он будет, как в списке на пересадку глаз, так и в списке тех, от кого у будущей женщины будут дети. Женился он по политической необходимости, и жена его не привлекала ни на гран. Да, у него был сын, но не более. А Хината, если она будет похожа на Хикару Хьюга, вырастет настоящей красавицей. Тейма смачно облизнулся и проник в детскую. Вырубить прислугу не составило труда. Он схватил Хинату. Обратной дороги нет. Пора валить из селения. Он вернется в свою деревню героем. Лист не посмеет обвинить облако, потому что не будет достаточно улик. Никто его не видел, а то, что он нашивался рядом с кварталом, ну так хотел установить связи. Выпрыгнув из окна поместья, он побежал. Не пробежал он и 10 метров, как заметил темную фигуру напротив себя. «Враг, никто больше. Кто ты?» — спросил он у фигуры. Лица он его не видел. Фигура, казалось, услышала его и открыла глаза. «Шаринган». Тейма ужаснулся. Правила сражения с пользователями завершенного Шарингана просты. Если один на один и ты не обладаешь достаточной силой, беги. Если вас больше двух, тогда сражайся. Тейма достал кунай из ножен. Эта девочка его и только его. Он не позволит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Засмеялся Учиха. Неужели ты рассчитываешь победить меня, Тейма-сан? Этот голос. Он узнал его. Спокойный и ровный голос. И этот тембр. Мужчина вышел на свет. 4-й Хокаге. Сиджи Учиха. В самом деле, у него нет шансов против кого-то вроде него. Сиджи улыбался. Он не давил ки и не показывал силу. Он давил его просто самим фактом своего присутствия. Когда этот Тейма встал напротив меня, я разыграл спектакль с пафосным представлением. И сейчас мы смотрим друг на друга, но я, если честно, смеюсь над ним. Видно, как мое присутствие давит на него. Видно потому, как дрожит его рука с кунаем. Он понимает, что победить меня не сможет, даже если я прямо тут разверну спальный мешок, в него залезу и буду спать. Может, вернешь девочку? У нас уже достаточно компромата. Компромат? Да, я кивнул. Неужели ты думал, что Дан зазря ест свой хлеб? Мы следили за тобой, но не так, как все привыкли. В Анбу есть истинные мастера слежки, и ты ничего не мог заподозрить. А я знал о каждом твоем телодвижении, и что более важно, мы смогли адекватно отреагировать на то, что ты собираешься сделать. Что здесь происходит? — прервал нас голос Хиаши. — Хокаге сама, ты, отпусти мою дочь. Хиаши начал генерировать ки. Я же оставался спокойным. Отпустите меня, или я убью ее. Направил Тейма кунай в Хинату. Ой, дурак, он только что полностью подписал себе приговор. Похищение и угроза убийства. Мой голос при монтаже, а именно с помощью видеокамер мы записали компромат, удалят, а вот голос и слова Мочизуки оставит. Получится интересный фильм. Ты уверен, что ваша страна и деревня справятся с последствиями? — спросил я. В конце концов, убийство принцессы клана приведет нас к войне. Он не послушал. Видимо, совсем отчаялся. Он подбросил девочку вверх и начал заносить кунай. Хиаши закричал и побежал в его сторону. Но я был его гораздо быстрее и перехватил девочку прямо у острия ножа. Масамуны. Мой меч выскочил из тела и пронзил коленную чашечку Тейма. «А-а-а!» — заорал похититель. Мне пришлось его защитить с помощью Сусанаа. Хиаши бы убил его. «Хокаге сама!» — прокричал он, напоровшись на руку Сусанаа. «Успокойся, Хиаши!» Я попытался отрезвить его. «Твоя дочь цела, а он...» — кинул я взгляд на Тейма, скорчившегося от боли. «Он, как и его страна, получит свое, но я хочу его убить». «Убьешь, у тебя будут шансы, но не раньше, чем мы разыграем партию, а затем, он не будет мне нужен. Лучше, поддержи свою дочь, Она пережила не самые лучшие моменты жизни. На Хиоши как будто вылили ушат с холодной водой. Он остыл, а затем его лицо, перекошенное от ярости, поменяло свое выражение на былую аристократичную манеру. Он кивнул и принял на руки Хинату. Появился отряд Анбу. В допросную этого недоноска припечатал я. Пусть Ибики-сан, Фугаку и Инаичи вытрясут из него все. Хай, камера камерой, но лучше пусть еще скажет все пару сотен раз. Запишем, во всех смыслах этого слова. Маритома был в шоке от действий Хокаге. Он построил целый скандал лишь на предположение и не прогадал, что более важно. Обо всем по порядку. Дело в том, что Тейма, председатель совета Джонина вскрытого облака, попытался похитить принцессу целого клана. И Сиджи Учиха, четвертый Хокаге, лишь предполагая нечто подобное, рискнул провести целую операцию, в результате которой его предположения подтвердились. Либо сам Сиджи знал будущее, либо у него разведка лучшая в мире шиноби, либо он такой игрок, что жалкие потуги придворной аристократии страны огня, детские игры в песочнице. Но как бы то ни было, его игра себя оправдала. Маритома опасался, что ему придется отчитываться перед даймё за провал, но в итоге, ксо, да как получилось так, что все предположения Хокаге оправдались? Ладно, биджу с этим Хокаге, он министр иностранных дел, дипломат, главный дипломат, и теперь он имеет пространство для маневра, а маневрировать есть чем. Попытаться похитить девочку принимающей стороны, бред, шиноби не всегда честны с простым народом, военное сословие все-таки, поэтому подобное случается. Попытаться похитить принцессу клана, наследницу, и не простого клана, а Хьюга, клана, что по силе равен Учихам, скандалище. И Маритома воспользовался его плодами настолько, насколько умел. Он выжил из страны молний, все, шиноби, диверсанты и убийцы, шпионы, люди, что не играют по-честному. Но, репутация целой страны, это не шутки. И даймё страны молнии это прекрасно понимал. Иметь репутацию страны, похитителей детей, тем более принцессы клана, по статусу она стоит, чуть не вровень с дочерью даймё. Нет, конечно не так, но вровень с дочерью из приближенных к даймё. Это серьезный поступок. Конечно, удайся ему это похищение, и Тейма стали бы считать героем, выполнившим миссию. Вот она ироничность мира шиноби. Маритома усмехнулся и приголубил саке. Закончишь миссию, ты герой. Провалишься, от тебя открестится даже собственная деревня. Что и произошло. Хотя и Йоцуки, четвертый Райкаге, хотел, чтобы Джонина ему вернули, дабы наказать его самостоятельно. Никакого наказания бы не последовало. Над ним бы просто посмеялись, а затем заперли в деревне учить детишек, выгребать ямы с дерьмом. В общем, смешали бы с дерьмом, как это умеют Каге. Маритома слышал, что Хокаге целую команду из чунинов и джонина отправил гоняться за кошкой Торой, кошкой мадам Шиджими. Гоняться за таким животным он бы и врагу не пожелал. Но, даймё страны молнии решил иначе. Он решил умаслить Хьюк и Лист. В итоге, Тейма остается пленником, приговоренным к казни. И казнить его имеет право кто угодно. По слухам, Хокаге даровал это право Хьюга Хиоши. Плюс они смогли получить все, о чем мечтали и даже больше. Маритома улыбнулся, но все еще не мог унять дрожь. Все висело буквально на волоске. Шах и мат. Честно, Данзо имел несколько запасных вариантов, но они были не такими скандальными. Но в итоге, все выгорело. Мы получили и сферы влияния, и монополии на торговлю, и даже выкупили несколько торговых кораблей за бесценок. Да еще и Тейма мне отдали. Что мне делать с 40-летним мужиком? Я приказал вытащить из него все секреты облака, какие смогут достать, а затем отдать Хиоши Хьюга. Пусть нанесет справедливость, тем более он именно это и хотел и, откровенно говоря, посматривал на меня с гневом, когда я ему сообщил о том, что мы собираемся играть им, как фигурой. Спускать такое Тейма я не мог. У Данзо все убийцы были наготове, и если Тейма пришлось бы отпустить, мы бы все равно его убили. Такое не прощают. Итак, очередная партия закончена. Что у меня запланировано дальше на этот год? Рейдину будет 4 в этом году. В некоторых кланах, начало кланового обучения. Хотя он не имеет права на клановое обучение, он Учиха, лишь на бумаге. Но, если у него пробудится Шаринган. Короче, все сложно, Фугаку в таком случае будет иметь право затребовать его ввести в состав клана. Также он будет иметь право жениться на девушке Учихе. Конечно, без клановых мой бывший клан принимает, иначе последовало бы вырождение, но только талантливых. У Мината был шанс жениться на девушке-учихе, но только не на Микото, которая, по сути, являлась принцессой. У Рейдина же позиции повыше. Он не бесклановый, а сын Хокаге и Джинчурики. По факту, он может жениться на ком-то уровня принцессы клана, не встретив никаких проблем. И ограничивать как-то я его не буду. Разыгрывать своего ребенка, как пешку, спихнув ему политический брак, такое себе удовольствие. Своих целей, как Хокаге, я достиг, а я ставил их три. Спасти учих, жениться на Кушине и усилить деревню. Спас учих, потому что, несмотря ни на что, они все же стали мне семьей. Женился на Кушине, потому что любил и люблю ее. А деревню усилить, ну, если после моего ухода, Хокаге не будет херить, все что сделал я, то деревня достигнет небывалого рассвета. Но я-то уходить не собираюсь. У меня есть еще ряд целей. И первое, усилить своих детей. А как это сделать? У меня тут доступ к библиотеке Хокаге, какие угодно техники. Хотя это создаст им репутацию мажоров, так что обождем. Обучим детишек общему, а потом посмотрим, кем они вырастут. Вторая цель, убрать тех фриков, Мадару, Обито, Орочимару. Раз уж я нашел в этом мире любовь и у меня здесь есть дети, значит надо сделать так, чтобы мои дети росли в максимально безопасном мире. Так что всех их я уберу. А для этого, надо немного пустить мир по рельсам канона. Из-за чего началась заварушка, все началось с экзамена на Чунина, что состоится через 9 лет в Конохе. Недовольный раса есть, уже. Орочимару, который так и не удовлетворил амбиции в своей деревне, в итоге став Нукининым, в наличии. Переговоры о совместном экзамене через 9 лет, когда подрастет новое поколение, проведены. Раса получит предложение Орочимару и дальше, мы немного поиграем в канон, а затем изменим события. А там можно будет и Суну более существенно прижать. Лист не прижал Суну в каноне из-за смерти Хирузина. Но я-то умирать не собираюсь. Так что скрытый песок и страна ветра останется один на один, после гибели расы и поражения при Листе, с голодным и злым хищником. Но сначала, разберемся с внутренними врагами. 12 ниндзя-защитников Даймё, как бы ненавязчиво ни звучало. Я думаю, что Данзо уже помешался на них, хотя его понять можно, он главный варис-паук. Он плетет паутину интриг, ловит в нее всех неблагонадежных. А тут 12, нет 11, а Сума, засланный казачок. Довольно опасные шиноби объединяются и творят черти что. Так что, убрать эту организацию жизненно необходимо. Сама организация разбилась на две группы. Окончательно. Группа Сумы стоит за сохранение традиций. Группа Казумы, за долой старые, даешь новые. По мне, так у второй группы отсутствует инстинкт самосохранения, но ничего. В конце этого года, у меня визит к Мадокире, у него родился сын, Мадокайкью. Раз в год и палка выстрелит, и у него, после двух дочерей, наконец-то появился сын. А это надо отпраздновать. Я приглашен, и все 12 ниндзя-защитников приглашены. Я отозвал приказ о убийстве той радикальной шестерки, сам поучаствую в спектакле, надеюсь, это будет то еще шоу. Покажу им, так сказать, всю глубину их неправоты. Глава 48. Тень огня четвертого поколения. 12. Политические игры. 2. 12.1. Давно мы так вместе пить не собирались, сказал Шикаку Нара. Наверное, с тех пор, как женились, и опрокинул в себя чока с саке. Да, протянул Чоуза и сожрал сразу 5 кусков барбекю, запив их все тем же саке. Между прочим, заметил Асура, наше поколение вообще таким не занималось. Не до этого было. Серьезно? Спросил Мината. Ну да, все войны, миссии, а теперь еще и дрянная политика. Я сидел за большим столом. Меня буквально вытянули на это сборище. Так называемая мужская компания собралась в пятницу вечером. Честно говоря, у местных было не так много способов провести досуг. Кто-то увлекался чтением, как Какаши. Кто-то из холостых ходили по борделям. Впрочем, и женатого можно встретить в борделе, как и замужнюю женщину. Особенно замужнюю женщину. Прецеденты, когда муж, которому наставили рога с профессиональной проституткой мужского пола, были. Особенно запомнился забег двух мужей-рогоносцев, являющихся, к тому же, чунинами. Все окончилось одним трупом незадачливого парня, что покусился на красу, что принадлежит чунину. Второго оскопили, бедолаги. А у меня голова болела, хозяйка спаленного публичного дома, требовала прирезать более-менее средних и исполнительных чунинов. А меня жаба душила. Один чунин с элементом молнии, второй с элементом воды. Вполне себе средние чунины, даже нет, уровень явно выше среднего. В итоге, с тяжелым сердцем, отправил их на дальнюю заставу. Из досугов был еще спорт, не тренировки, а именно спорт. Футбол и волейбол существовал в этом мире, были даже свои любительские команды. Это нечто, наблюдать за футболом с использованием чакры. К слову, никто не гнушался вальнуть поворотом мячом, зарядив в удар чакру. Мяч не разрывало, предусмотрительные производители укрепляли его чем только могли. Но больше всего меня забавил вратарь Хьюга, который даже несмотря на мяч, его ловит, или нападающий Учиха с завершенным шаринганом. Этот не только ударит тогда, когда надо, но и от защитников уйдет максимально красиво. На чтение было подсевшая львиная доля джонинов и, что уж греха таить, я сам. Хотя какой это грех, джонины, особенно штурмовики, на каждой миссии убивали, калечили. И тут отвлечься, хотя бы в книгу, можно и даже нужно. Вдобавок в мире существовал специальный жанр, философия шиноби. Писали в нем, прожженные ветераны, что выжили и дошли до мифической пенсии. Рассуждали они, в основном, через героев, довольно жестоких, про сущность бытия, любовь, ненависть. В общем, заставляли задуматься для чего это все, но в то же время, разгружали мозг. Ведь сами ветераны прошли через множество стычек, и они прекрасно понимают свою аудиторию. Хотя, некоторые кунайчи предпочитали романтику, особенно популярностью пользовался роман «Запретная любовь», классика всего сущего. Но красивая классика, если верить толпам кунайчи, что стояли в очереди за автографом к автору, к слову, бывшей кунайчи. Суть всего произведения была до обыденности проста. Кунайчи из страны Ха получила приказ убить принца из страны У. Кунайчи, как водится, Цунаде, Кушине и прочим признанным красоткам, на зависть. И вот, холодная и красивая принцесса кунайчи встречается с целью. И как говорят уважаемые британцы fall in love, множим страницу с процессом влюбления на 700 и получаем, довольно популярное чтиво. Добавляем пафосного злодея, что влюбился в эту же кунайчи и его попытки разлучить основную пару и получаем бестселлер, которому позавидует Джордж Мартин. И это читали. Я же предпочитал чтение и расслабление в горячих источниках. Где-то говорилось, что любовь к горячим источникам – признак истинного японца. В представлении моего первого мира, русский человек, всегда чумазый, с балалайкой, бутылкой водки и медведем. Я люблю чистоту тела, а особенно люблю расслабиться в горячих источниках. По сути, это баня, а какой русский человек не любит баню? Еще я расслаблялся на тренировках. Я не забросил тренировки, лишь сократил, примерно на процент, нагрузку. Сложность вызывала резкое повышение силы. Моя сила росла в геометрической прогрессии, что уж говорить, я вышел против сильнейшего биджу и не только сдержал его, но и одолел. И теперь мне требовалось огранить свою силу, добиться идеального контроля. Но со всей этой политикой, тренировками я рисковал забыть о семье. Рейдин и Аки, как мои сыновья, требовали внимания. Да и такая женщина, как Кушина тоже. Рейдин рос взбалмошным ребенком. Учиха он лишь внешне, внутренне, истинный Узумаки. Моей матери Аризу и всем женщинам вокруг, он безусловно нравился. По их признаниям, он был воплощением милоты. Как маленький Сиджи, улыбалась Аризу, но под милой наружностью скрывался хулиган. Поведением он не напоминал канонного Наруто, но что-то близкое между ними проскакивало. А еще он привлекал к себе людей, каким-то магнитом тянул к себе всех, на редкость харизматичный, даже в таком возрасте. В то же время Аки, несмотря на красные волосы, являл собой истинную учиховскую холодность. Если бы я сам не был учихой, которому достались эти их канонные замашки с холодным взглядом, я бы подумал, что тело моего ребенка занял хитрожопый попаданец. Но нет, ничего такого. Настораживали и сроки жизни моей семейки. Над головой Кушины теперь зияла горизонтальная восьмерка, что в переводе с арифметического языка значит «бесконечность». Хвостатые бессмертны, стоит им умереть и они через пару лет переродятся. Аки имел возраст в 150 лет, но Рейдин – 200. Откуда? Как, впрочем, ему в большей мере достались гены Узумаки. Но даже Кушина имела предположительный возраст 150, а тут 200. А судя по его активности, эти 200 лет будут тем еще гемором. У меня девочка, перевел Инаичи тему разговора на детей. И это какой-то кошмар, я совсем не понимаю этих женщин, стушевался главный менталист. Ну если уж он не понимает, то есть как это не понимает, Главный телепат не может понять собственную жену и дочь. Ужас. А ты, Сиджи? Спросил Минато. Как у тебя с Кушиной? ГММ. Ну, вроде, все нормально. На меня смотрели как на ненормального. У тебя и все нормально? Недоуменно спросил Шикаку. А что такое? Действительно, что? Изузумаки жена твоя, в нерабочее время я Сиджи, причем для всех, так что в обращении на ты нет ничего предрассудительного. На работе, я могу спокойно их всех отправить хоть говно убирать и заторой гоняться. А вне работы, мы, друзья. И сейчас со мной разговаривала Бурамишиби, отец Шина и глава клана местных магистров Йода. Славятся они резким нравом. Ну, улыбнулся я, плеснув себе в чока саке, я просто указал Кушине ее место, грубо говоря, показал, кто в доме хозяин. Повисло молчание, гнетущее молчание. Эмоция, которую выражали все присутствующие на нашей встрече всех главных мужиков Конохи, они пришли сюда только откровенные старперы в виде Данза, который в последний раз пил лет 20 назад, и Хирузин, который после смерти своей жены, Бивака, предпочитает не надираться, а тренироваться и запрягать своих соклановцев под это дело. Сама эмоция была удивлением. Джирая сейчас путешествовал, а откровенный молодняк мы не приглашали. Как? Послышалось со стороны Шикаку. Учитель, как ты это сделал? Учитель, точно-точно, поддакнул Чоуза. Усмирить Кунайчи, да еще из клана Узумаки. Я помню, как-то мы с Шикаку воровали яблоки из сада Митасама, она нас словила и мы потом каждый раз при встрече еще на орехи получали. А ты так спокоен, вот только не сравнивайте меня с вами. Подкаблучники, выплюнул я, опустошив чока саке и плеснув себе следующую порцию. Женщине нужно не только твердое плечо, но и твердый мужчина в плане характера, чтобы она не видела кого-то вроде того, что видит в тебе Ешина, Шикаку. Гррррр, разозлился Шикаку. Я бы мог ее приструнить, но не хочу, геморно это. Ага-ага, кивнул Инаичи. Заливай больше, да Ешина из тебя веревки вьет и корзины шьет, поддакнул Чоуза. Ну же, успокойтесь, улыбнулся Минато. А ты что скажешь, Синнин? Ты же освоил это искусство, как прочистили великие медитации на великой горе Мьёбаку твой разум, Минато. Ехидно поинтересовался все тот же Шикаку. Странно это, обычно члены клана Нара спокойны и не выражают лишних эмоций. Тут мой взгляд наткнулся на чока Шикаку. Так, сколько раз он в себя его опрокинул. Стоп, японцы очень чувствительны к алкоголю. Теперь понятно, его банально развезло. Сам я оказался не намного сильнее обычных шиноби в этом плане. Я могу нивелировать алкогольное опьянение душами, но какой смысл тогда вообще пить? А Минато? Да он стал синнином. Еще до моего входа в должность Хокаге, он тренировался с природной энергией. Честно говоря, с его природной энергией его фирменная нинтэдзюцу, это нечто. Он способен пробивать Сусанаа. Незавершенную форму пробьет, истинная Сусанаа очень ощутимо поцарапает. Даже без хирайшина тащит. К слову, с этим хирайшином какая-то напасть. Нужно быть хорошо подкованным в фуин. Из всех, кто знает эту дисциплину на должном уровне, я могу доверить эту технику лишь Джирае и Кушине. Первому я технику не доверю, пока Джирая прочно не осядет в листе и не сможет довольно стабильно ей обучиться. Обучение этой техники сопряжено с отдельными рисками. Кушина же и так обладает невероятной мощью и сейчас учится контролировать силу лисицы. Сам я хирайшин освоить не могу, я не понимаю фуин, я зубрил, учил, но что-то во мне все равно мешает применять эту отрасль искусства ниндзя правильно. Я бы мог засесть за зубрежку и вызубрить, но некогда. Кстати, вставил свое слово Шикаку. А что за история с той девочкой? Ханари, кажется, я слышал, твой ученик втюхался в нее, кивнул он на Минато. Все, как один, отвлеклись от разговоров и смотрели на Минато. Кто думает, что мужики не умеют сплетничать, перемалывать косточки, заблуждается. Просто женщины способны это делать в любом состоянии, а мужикам для этого надо выпить. Бедная девочка, икнула Инаичи. Хирука вырвал ее глаз для исследований. Почему мир такой жестокий? А, Сиджи, у тебя неверная информация, ее глаз уже исследован. Мы встретились с довольно необычным дадзюцу. В перспективе, младший брат Шарингана, могущий скопировать лишь движение противника и улучшающий немного восприятие. Кроме того, чтение мыслей без использования иллюзий. В общем, он получил название Инуган. Мы даже составили карту совместимости генов, с кем ей было бы лучше создать потомство. Раскрыл я, уже ни разу не секретную информацию, загрузив в себя последнее чока саке. И, Кстати, у ее детей из Какаши имеется весь шанс не только сохранить Дадзюцу, но и передать его дальше, а также раскрыть все перечисленные мной плюсы. Если верить Хирука, шансов примерно 73%, плюс-минус 5%. Так что, решено, за кого отдадим девушку, и заставим, икнул я, твоего ученика работать каждые 9 месяцев, Минато, да я, и этот тоже, только за Какаши нужна женщина, чтобы смогла о нем заботиться, после, уа-а-а, Обито, Рин, простите меня, да он чуть ли не плачет, вот что алкоголь делает с одним из героев войны, так, Минато, пора уже тебе, жуки мои, донесите его, поднялся, Шиби, стоп, что, встрепенулся Шикаку, нет, не применяй их, когда пьян, не пьян я, докажу я сейчас это вам, он попытался подняться и тут же прилег на стол, ага, один крокодил, Ешина меня убьет, пробурчал Шикаку, Сиджи, можно к тебе, проситься переночевать к Хокаге, выбирай, или Ешина, или девятихвостая лисица, спросил я с доброй улыбкой, я выберу, лиси, иик, он побледнел, я обернулся. На нас смотрел отряд полиции из Учихи и Нузук. За спинами стояла Ешина Нара и пожирала своего мужа взглядом. «Мммм», промямлил Шикаку. «Капец суслику». Дальше ознаменовался скандал. Где элитный джонин скрытого листа? Глава отряда стратегов и тактиков. Председатель совета джонинов. Уверенно слил словесную баталию женщине. Алкоголь, после третьей таккури, которую я умудрился опустошить прямо во время споров, закусывая ее суши, начал бить по моим мозгам. Пора бы мне уже и честь знать. Пойдем, ничтожество. Схватила Ешина Шикаку на буксир, тем самым подведя финальную точку в споре о вечере пятницы и его месте в жизни мужчины. Примерно на 2-3 месяца его хватит, а затем опять позовут всех бухать. Я встал и уже было поплелся на выход, как ощутил грохот. Сила гравитации забрала Минато. Блондин никогда не был силен в выпивке и быстро пьянел. Даже очень быстро. Ну и что мне с ним делать? Непорядок, подошел Учиха, что возглавлял патруль к Минато и Шиби. Хокаге сама, он посмотрел на меня, выжидая, что делать. Двух элитных джонинов отправить в вытрезвитель, за что они просто наклюкались и вырубились. Придется немного злоупотребить властью над моими охранниками. Бедолаги, пока мы морально разлаглись, сидели на крыше противоположного дома и ели солдатские пилюли. Кот, крыса, появились пред моими очами два анбушника. Отнесите этих двух домой, сдать на руки женам. Хокаге сама, да-да знаю, приказ идиотский, но по-другому никак. Не самому же мне их тащить. Выполняйте, я сам дойду, анбу исчезли. Так, пешочком, шуншином пользоваться в пьяном состоянии, прописаться на пару дней в госпитале. И хотя я регенерирую, но лучше мне не испытывать судьбу. Я двинулся, не шатаясь, а уверенно. Мне до кондиции пьяная свинья нужно опустошить еще парочку таккури. Шел я довольно медленно и наслаждался тишиной. Дома ждет любимая жена, с которой... Мммммм. Что? Я отпрыгнул. В место, где я находился, влетело несколько кунаев. Что? Я сверкнул шаринганом, ища врагов. 5, 6, 7. Все 12 напали на Хокаге в самой деревне. Кто вы такие? Ответом мне стал залп кунаев. Один из них с взрывной печатью. Раздался взрыв. «Мы его достали?» – спросил один из шиноби в броне листа. Когда дым рассеялся, они увидели только уничтоженное полено. «Замена? Кха!» Я нанизал его на меч. «Кто вы такие?» – спросил я. «Эти жилеты, вы из скрытого листа? Умри, Хокаге!» – выплюнула девушка. Я словил ее рукой Сусанаа и раздавил. Остальные три руки Сусанаа отправили в поспать сразу трех шиноби. Хокаге сама. Рядом со мной приземлились кошка и крыса, мои охранники. «Взять живьем!» Отдал приказ я. Шиноби начали сражение. Они по силе не уступают чунинам и сильным генинам. Но анбу быстро разобрались с четырьмя противниками. Они смогли попасть в эту деревню, не вызвав подозрения у барьера и отряда защиты. Они обманули охранную систему, нашли лазейку, или предатель есть в барьерном отряде. Хокаге сама, я уклонился от удара в спину и активировал мангёки шаринган. «Ты мне все расскажешь», — сказал я в лицо девушке. «Да пошел ты к Биджу». Вот ведь ирония, я к ней и шел, но они меня прервали. Она атаковала мечом. Меня, пусть даже пьяного, но мечом, я призвал Масамуны и в пару движений доказал этой мечнице всю ее ущербность, как мечницы. Кто вы такие? Отвечай. Ки была высвобождена из тела. Что? Она активировала взрывные печати. Смешно, Сусана, Шруда, я защитил себя и Анбу. Раздался взрыв. Вот ведь, и кто они такие? Пленники, спросил я у кота. Они покончили жизнь самоубийством. Кто они такие? Я такого не ожидал, сказал Данза на утреннем докладе. Вся наша братья сидел в большом зале. Главы кланов, совет Джонинов, Данза, Хирузин, советники, Минато и Цунади. А должны были, вы ведь являетесь главой разведки, ехидно заметил Хиаши. Я не могу быть всеведущим, сквозь зубы процедил Данза. Вот данные, что я предоставляю. А предоставил он следующие. Все нападавшие были чунинами Листа. Причина нападения крылась в миссиях. Они все, так или иначе, натыкались на миссиях на столицу страны огня. Это общее. А еще, что-то не так с их кровью. Что-то странное. У всех их были странные изменения в крови. И это не наркотики. Способность подчинять людей с помощью своей крови. Клан Чинойки, сказал Фугаку. И еще Джун Киюкицуки. Клан Киюкицуки, продолжил Данза, является аристократическим кланом страны огня. В истории клана говорится о том, что они некогда были кланом Шиноби, союзником Учих, из-за чего они подверглись резне со стороны Синджу, лет 400 назад во время Сингоку Джедай. Тогдашний лидер клана Синджу вырезал всех Шиноби клана, у них была система, как у нынешних Хьюга. Данза кинул взгляд на Хиаши. Побочная и основная ветвь. Синджу вырезали всех из основной ветви и оставили лишь 5% от общей численности побочной. В итоге, побочная ветвь не смогла полностью раскрыть свой геном. Позже, как клан ниндзя, они полностью прекратили свое существование, став аристократией при дворе даймё. Джун нас интересует, поскольку она одна из 12 ниндзя-защитников, сказал Шикаку, и она принадлежит к фракции Казумы. Неужели они решили перейти от слов к действиям? Спросила Цуми. Если это так, то нас ждет политический кризис, кивнул Чоуза. Что скажешь, Хокаге? Обратился ко мне Хирузин. ХММ, у меня приглашение к даймё явиться через месяц в столицу, вот что. Казума, Джун Киюкицуки, Райта, Кикухана и Уайка Суми, кивнул я. 4 мужчины и 2 женщины. У нас достаточно доказательств. Проанализировав состав крови, который смог добыть Асума, после КХМ, смутился Хирука. Выполнение его должностных обязанностей, Куринай на этих словах прожгла меня взглядом. Ну конечно, это я отправил ее мужчину на эту миссию, где он, для большей убедительности, завязал отношения доверительные со всеми участниками группы, до ее раскола. Ну, а то, что у него вышло переспать с Джун, это случайность, совпадает на 100%. Это кровь Джун Киюкицуки. Она обладает способностью подчинять выпившего ее кровь, мысли самой Джун становятся мыслями ее слуг. Мы не знаем всей способности клана Киюкицуки. Со временем, как говорил Данза сама, почтительный полупоклон в сторону Данза. Клан Киюкицуки, как клан ниндзя, исчез из этого мира. К сожалению, все, что нам известно, общее описание их способностей из клана Синджу. Мы не можем передать вам что-либо ценное, склонил голову Фугаку. У нас был равный альянс, и они не спешили делиться секретом своего генома. С кровью Джун надо быть осторожнее, сделала вывод Цунади. Что по способностям остальных? Казума, мастер стихии ветра и стихии земли, довольно силен физически. Имеет сына, по имени Сора, мою память кольнула, но ничего существенного я не смог вспомнить. Джун Киюкицуки способна использовать кровь в бою. Она способна стать сильнее, выпив кровь противника. Также способная контролировать того, кто испьет ее кровь. Райта Шиноби Мечник, мастер стихии ветра. Кикухана, Шиноби из клана Хана, в своей технике использует цветы. Клан Хана считался в свое время младшей ветвью клана Синджу. Однако Хирука-сан, Данза, а именно он сейчас был рассказчиком, доказал, что цветы, которыми управляют члены клана Хана, не более чем симбианты, особые растения, вошедшие в симбиоз с телом. Иуэ, мастер стихии земли, и Касуми, по неподтвержденным данным, бастард клана Хьюга, сверкнул он глазами в сторону Хиаши, не клеймен печатью и владеет бейкуганом, которому обучился сам. Касуми беру на себя я, сказал Хиаши. Если он действительно бастард и так низко пал, значит я сам должен стереть клеймо со своего клана. Не имется ему, тейма ему не хватило. Хиаши рвется в бой наносить справедливости раны, несовместимые с жизнью. Хорошо, кивнул я. Асума просил дать ему устранить Казуму, неприятен ему этот тип. Далее с Джун, сражаюсь я, с Кику, Цунади. Сыуа, хаэм, мината. Поднял я взгляд на друга. Заметано, улыбнулся блондин. Разумеется, это будет, если мы их встретим в полном составе. Если же вы нарветесь на того, с кем драться не должны, не волнуйтесь, прервал меня Хяши. Мы все здесь понимаем их способности и все здесь хотят указать им глупости и их ошибки. Хорошо, кивнул я, тогда готовьтесь, и будьте осторожны. Я предлагаю на каждом пункте пропуска у ворот брать анализ крови, вдруг заговорил Хирука. Проведение теста на одержимость занимает всего минуту. Да, согласился я, организуй, в конце концов еще столько времени до этой церемонии. Хай, кивнул Хирука и исчез в шуншине. Видимо, решил, что больше ничего нового на совете он не скажет. На этом наше заседание окончено, провозгласил я. Итак, подумалось мне, когда я смотрел на удаляющихся убийц, роли я распределил, осталось только подождать. Честно, я не знал, что они смогут напасть на меня, да еще и так нагло. Риа совсем распустил собственную стражу. Вот что, надо бы, а после смерти той радикальной шестерки Асума уйдет из этой организации, хотя я и рассматривал сделать из него полноценного лидера этой организации. Но Куринай мне этого не простит, да и пользы он принесет больше здесь, в деревне. Так вот, надо бы, после резни, наполнить эту организацию людьми из Анбу. Хватит с меня игр с шиноби из подворотни. Шестерка тупоголовых идиотов из Глухомани решила свергнуть Хокаге. Тоже мне, акацки доморощенные. Глава 49. Тень огня четвертого поколения. 13. Политические игры. 3. 12 дели на 2. 2. Добираться до резиденции Даймё мне предстояло, как статусному человеку, в паланкине. Мне его подарили на инаугурацию. Прекрасный, красивый паланкин, расписанный в символике страны огня. К сожалению, подарок сделал сам Риа и явится к нему вне его. Проявление неуважения к подарку Даймё. Плевал я на мнение этой аристократии. Плевал бы, если бы не одно «но». Именно они заказывали у нас миссии, довольно весомые. Часть из них содержали торговые представительства в Листе. Аристократы-торговцы, аристократы-воины. И все они на редкость обидчивые люди. И не самые приятные. Они сидят по богатейшим городам страны огня. Снимают сливки со всего, чего только могут. Хокаге, как и другие каге, несмотря на мнимое могущество, не более чем генерал. Генерал, сёгун, командующий войсками, не более. С аристократией следует дружить, ведь они помогают Риа из года в год создавать бюджет. Они – текущая основа благосостояния общества. Убрать аристократию. Попади сюда Ленин, Маркс или кто еще из личностей с прогрессивными идеями, они бы уже начали революцию. Я же смотрел под иным углом и думал о благе Листа, как организации, а Листу выгодно сохранение, как власти даймё, так и феодализма, в целом. Пока существуют феодалы, шиноби всегда будут сыты, ведь именно аристократы кормили страну со своих полей.